Глава 19. Бережная подошла к палате, в которой лежал Евдокимов, и остановилась. Возле дверей молодая темноволосая санитарка мыла пол шваброй. Увидев подошедшую женщину, санитарка выпрямилась и на шаг отступила. На лице у нее была марлевая повязка. «Можно войти?» – спросила Вера. «Конечно», – ответила девушка. И, как показалось Бережной, улыбнулась под повязкой. «Только ноги о тряпочку вытрите». «А у меня бахилы». «Все равно вытрите. В палате не должно быть никакой инфекции». Полицейский у палаты Ракитина продолжал сидеть. Он рассматривал санитарку и, перехватив взгляд Бережной, отвернулся. «Эй!» – позвала его Вера. «А почему пост не сняли?» «Откуда я знаю?» – отозвался парень. «Мне не объясняют. Может, подозреваемого опять сюда привезут?» Санитарка, подхватив ведро, пошла по коридору в сторону грузового лифта. «Кто вам сказал, что Ракитина обратно доставит?» «А зачем мне говорить?» «И так понятно. Куда он денется? Личность известная. Сами понимаете, план перехват и все такое. Страна у нас большая, но когда потребуется, спрятаться в ней все равно негде». Вера посмотрела на удаляющуюся санитарку и поинтересовалась. «Это что, новенькая? Я ее прежде не видела». «Так вчера и взяли, или позавчера. А потом штурм здесь начался, и она на этаже была. Бедняжка газу наглоталась, плакала тут, и вообще жизнь у нее тяжелая». «Вы уже с ней познакомились, как я погляжу?» «Да не особенно. Она уж больно молчаливая. Просто врач мне сказал, то есть не мне, а медсестрам, что новенькая много чего в жизни пережила. Она сама спортивный врач из Донецка. Дом ее разбомбило, муж и дети, родители, короче, все. А ей повезло. В погреб спустилась за продуктами, а тут как громыхнет. Ее оглушило, а когда выбралась, дома нет. И семьи нет. Ну, вот она сюда и приехала». «А чего с санитаркой взяли, а не врачом или медсестрой?» «Так у нее документы все в огне погибли. Сейчас запрос послали на восстановление. Когда придет ответ, тогда ее, наверное, на другую должность поставят. А вообще она старательная, безотказная, я бы отметил. Хотела палату подозреваемого намыть, но жена Ракитина сказала, что и сама с этим прекрасно справится. Честно говоря, я сомневаюсь, что жены олигарха умеют мыть полы». «Да, она ни разу здесь этого не делала. Видимо, просто не хотела ее впускать». «Но они тут, в коридоре, поговорили. Новенькая ей про себя рассказала. Вероника Сергеевна ей денег дала и сказала, что если с документами ничего не выгорит, то возьмет ее к себе на работу, помогать по дому. Даже телефон ее записала». «Ну ладно, пристроят ее к себе, если, конечно, у них у самих все нормально будет». «А вы к Евдокимову, что ли?» «А что, там разве еще кто-то есть?» «Ну да, двое зашли. Просили проследить, чтобы им никто не мешал». «Кто такие?» «Ну, я в подробности не вдавался. Мне показали удостоверение, а я что? Раз начальство, то пусть беседуют. Так что обождите немного». Бережная отошла от палаты, достала из сумочки мобильный и позвонила главному врачу. «Я в ординаторской, этажом ниже», — ответил тот. «Если у вас что-то срочное, то готов уделить вам пяток минут. Сами понимаете, после этого дурацкого штурма покоя нет». Вера направилась к лифту, а к палате Евдокимова уже спешила медсестра, которая постоянно находилась при следователе. Главврач больницы в одиночестве пил чай. Увидев Бережную, указал ей на стульчик возле стола: «Присоединяйтесь». Вера ответила, что может пообщаться и без чая, а когда Виктор Викторович кивнул, поняла, что за чаем беседа продлится дольше отпущенных ей 5 минут. «Налейте чашечку, а то целый день на ногах, отдохнуть некогда». «Вот и я кручусь сейчас, как белка в колесе. «Ладно бы по врачебным делам, а тут нате. Сами знаете, что произошло. У нас в этом отделении лежит депутат городского законодательного собрания от оппозиционной партии. Так он уже с утра вызвал какой-то телеканал независимый, сделал заявление о беспределе полиции, сказал, что у него из-за этого резко ухудшилось здоровье, и он не знает, когда теперь сможет приступить к своим депутатским обязанностям». «А с чем он лежит?» Виктор Викторович молчал. «Врачебная тайна?» «Тайны особой нет», — ответил главный врач. «Просто человек печется о своем здоровье. Раз в полгода обязательно ложится к нам на обследование». «Мне-то что? Пусть лежит. Палата платная. Анализы все он тоже оплачивает. Деньги у государства на его содержание имеются». «Но все равно он что-то наплел телевизионщикам, и те набросились на меня. Буквально только что ушли. Счастливые такие. Вероятно, сделают сенсационный репортаж. Я одного спросил, давно ли он печень проверял, а то белки глаз мне его не нравятся. Парень так испугался, обещал завтра с утра явиться. А вы ко мне специально приехали? Хотела узнать, как дела у Евдокимова». «Да?» – не поверил главный врач. «Можно было и по телефону». «Тайны никакой нет, все хорошо у него. Левая рука ему еще месяц не помощник. Ну, может, недели три. А ходить он готов хоть сейчас. Нога и бедро там небольшие царапины, если честно. Брюшная полость в полном порядке. Пусть полежит. Ему здесь, судя по всему, нравится». «Я обратила внимание. Кстати, новая санитарка у вас откуда?» «Не знаю, я же на работу не принимаю. Зав. Отделением несколько дней назад с ней побеседовал и взял к себе. Но она только теперь вышла, хотя мне это как-то неинтересно сейчас. Грибной сезон начинается, а я, знаете ли, большой любитель тихой охоты. Каждый год стараюсь на это время недельку-другую урвать. Люди стремятся к морю или в горы, дело, конечно, полезное, но большинство поклонников пляжного отдыха потом месяц в себя прийти не могут. А кому-то и вовсе лечиться приходится. А попробовали бы они просто побродить по сосновому лесу. Был в древности такой историк, Геродот. Главврач посмотрел на Бережную. Слышала про такого? Так вот он написал, что на юге страны гиперборейцев есть огромный остров, покрытый густыми хвойными лесами. Там такой воздух, какого нет нигде на земле, а потому люди на этом острове живут очень долго и никогда не болеют. А мы-то здесь при чем? Да при том, что это как раз здешние места. Ладожское озеро в те времена было частью моря, а нынешний Карельский перешеек – большим островом. Хвойных лесов здесь и сейчас хватает, а местные жители, что живут здесь с рождения постоянно, по всем исследованиям, почти не подвержены легочным заболеваниям. И вообще, продолжительность жизни здесь выше средней по стране. А в Сибири? В Сибири тоже. Не знаете разве, какие здоровые и сильные люди эти сибиряки? Вот у меня был знакомый, Вера почти не слушала. Похоже было, что Виктор Викторович специально перевел разговор на другую тему. Хотя ни о чем таком важном они вроде не говорили. «Так вот, мой знакомый, — продолжил главный врач, — овдовел, потом вышел на пенсию и решил уехать жить на свою родину, в таежную деревушку. Там встретил девушку, местную учительницу, начали они встречаться, о жизни говорить ей вообще о том о сём. Ну и поженились, несмотря на разницу, в 34 года. Я был у него в прошлом году. Теперь моему знакомому за 70, он по-прежнему гнет кочергу, переплывает Иртыш, а вода там холоднющая даже летом, и течение сильное. А главное, у него трое детей народились, а прежде бездетным был, несмотря на два предыдущих брака. Жены были городскими, больными, худосочными. Интеллигентки, одним словом. О карьерах своих думали, об отпуске на море, о новых премьерах в Новосибирском оперном, о тусовках. Вера посмотрела в свою опустевшую чашку. «Пожалуй, я пойду, проведаю Евдокимова». Она поднялась, и Виктор Викторович быстро поднялся следом. «Простите за нескромный вопрос. Вы замужем?» «Решили посвататься?» «Замужем. Муж сейчас далеко, у него работа. Про кочергу не знаю, но уверена, что согнет любую с легкостью». «И это правильно», — непонятно чему обрадовался главный врач. «Но все равно, гуляйте с ним почаще по лесу. Если надумаете, то покажу грибные места».